Глава вторая. «Чем вы занимались на крыше?» – спросил вечером Марк Скинта. Жустин ждала этого вопроса весь день. Сначала думала, что Марк поговорит об этом еще на работе. Затем по дороге домой, за ужином. Но он спросил только поздним вечером, когда нужно было ложиться спать. Спросил, когда Жустин уже и не ждала вопроса. Надеялась, что Марк забудет. «Так ты ревнуешь?» Спросила Жустин, желая выиграть время и собраться с мыслями. «Вы были на крыше достаточно долго. О чем он спрашивал тебя?» Марк Скинта смотрел ей в глаза, но по этому взгляду Жустин не могла понять, что у него на уме. «Он был наедине только с тобой». «Он гей», — сказала Жустин, надеясь, что совет Хейнца на крыше не был шуткой, и он не обидится на нее за клевету. «При чем тут это?» — растерялся Скинта. «Ему не нравятся женщины». «Я спросил тебя не о том, нравятся ему женщины или нет. Я спросил, о чем вы говорили». «Так тебе не важно, как он себя вел?» Ларин Шо хотел просто знать, что Хейнц думает о нашей фабрике. «Я не знаю». «Он не говорил о фабрике?» Растерянность Скинта усилилась. «Но разве он приехал сюда не для того, чтобы написать книгу о репликаторах?» «Кажется, он сказал, что хочет написать о людях, которые делают репликаторы. О нас. Да ты ведь сам слышал». «Я думал, это просто шутка». «Сомневаюсь». «Вот как». Скинта уставился в пустоту, пытаясь понять, что услышал. «Это нехорошо», — наконец решил он. «Почему нехорошо?» «Весь день мы водили его по фабрике, рассказывая о репликаторах. Он мог решить, что мы горстка идиотов, которые не думают ни о чем другом, кроме работы». «Разве это плохо?» «Я не знаю». Скинта шагнул к телефону, чтобы позвонить управляющему фабрикой. Замер, пытаясь решить, что сказать. «О чем еще Хейнц говорил с тобой?» «Да ни о чем, в принципе». «Что, просто стояли и молчали?» «Нет». «Тогда о чем говорили?» «Кажется...» Жустин нахмурилась. Она могла рассказать Скинта обо всех своих мыслях и чувствах, пережитых на крыше с Хейнцем. Но вот о чем они говорили. «Он рассказывал мне о своей куртке». «О своей куртке?» «Она сделана из настоящей кожи. Представляешь? Когда-то это было животное, а теперь Хейнц носит его на своих плечах. И от нее так странно пахнет. Я до сих пор помню этот запах». «Он же приехал, чтобы написать книгу. При чем тут его куртка?» «Я не знаю». «Да как вообще вы стали разговаривать о куртке?» «Я замерзла. Он снял свою куртку и дал мне. Вот как-то так». Жустин замолчала, услышав, как выругался сквозь зубы Скинта. «Если ты не против, то я пойду спать», — сказала она, решив, что сейчас лучше оставить его одного. «Просто безумный выдался день». Жустин не дождалась ответа, да Скинт, казалось, и не слышал ее. Она прошла в спальню, оставив дверь открытой, легла в кровать, укрылась одеялом. Сон пришел почти сразу, но потом ее разбудил Скинта. Он лег за полночь, долго ворочался, затем задремал, начал негромко сопеть. Но сон Жустин прошел. Появилось раздражение. Жустин осторожно поднялась с кровати и вышла на кухню. «О чем мы разговаривали с Хейнцем?» – ворчала она. «Почему я, черт возьми, должна помнить, о чем мы разговаривали?» Жустин улыбнулась, вспомнив, как Хейнц рассказывал о том, как разбирал репликатор. Затем вспомнила его кожаную куртку, его слова, что кожаная одежда подходит ей к лицу. «Почему бы и нет?» – спросила себя Жустин, подошла к установленному в гостиной репликатору, выбрала голосовым набором раздел женской одежды, долго разглядывала кожаные куртки. Она не планировала ходить в одной из этих курток на работу. Нет, мода на такую одежду давно осталась в прошлом. Ей просто хотелось увидеть себя в такой куртке. Проверить, был ли прав Хейнц. «Ты что делаешь?» – сонно спросил Марк Скинта, выходя из спальни. Прищурился, разглядывая модельный ряд женских кожаных курток, предлагаемых репликатором. «Зима холодная», – смущенно сказала Жустин. «Зима?» – Скинта нахмурился. «Это из-за Хейнца, да?» «Что? Нет, конечно». Жустин покраснела. Спешно выключила репликатор, пошла на кухню. Вспомнила, что сейчас ночь. Резко крутанулась на месте, направилась в спальню. Легла. Скинта пришел пару минут спустя. Долго лежал рядом, лишившись сна. «А в этом есть смысл», – неожиданно сказал он. «Завтра нужно поговорить с Сэншо». «О чем поговорить?» – чуть ли не заикаясь, спросила Жустин. «Если Хейнс хочет написать книгу о нас, то будет неплохо показать, что мы похожи на него». «Одевшись в кожаные куртки?» – растерянно спросила Жустин, решив, что недопоняла Марка. «Почему бы и нет?» – спросил он, повернулся на бок и засопел почти сразу, довольный своим решением. Жустин долго лежала на спине, глядя в потолок. Сначала она о чем-то думала, потом думала, что думает. Наконец пришел сон, вернувший ее в прошлое, в эру, когда миром правили врачи. Она лежала на холодном операционном столе, а высокий седовласый хирург с жесткими голубыми глазами нависал над ней. В ярком свете сверкал его скальпель. Высокие окна были закрыты. Возле одного из них стояла белая, под цвет стерильных стен, пианино, за которым сидел, закрыв глаза, чернокожий старик. Толстые, неуклюжие на вид пальцы порхали над клавишами. Мелодия была бодрой и какой-то грустной одновременно. «Тихо, тихо», – успокаивающе сказал хирург, когда Жустин попыталась подняться. Он опустил скальпель. Жустин не видела, что именно он режет, только чувствовала, как что-то холодное касается кожи. Музыка чернокожего пианиста стала тихой, далекой. На первый план вышел звук падающих капель крови, стекавшей со стола в дренаж. Ее крови. «Ну вот и все», — сказал хирург, поднял снятую с Жустин кожу и показал ей. Жустин закричала, открыла глаза, поняла, что это был сон, и тихо выругалась. «С тобой все в порядке?» – спросил Скинта. Он уже оделся и стоял перед зеркалом, завязывая галстук. «Я что, проспала?» – растерянно спросила Жустин. «Нет, просто мы с Аншо решили встретиться раньше и выбрать новую одежду для инженеров». «Только не кожаную», – сказала Жустин. «Почему нет?» «Забудь». Она снова закрыла глаза, но заснуть не смогла. «Чертовы сны!» – ворчала Жустин, собираясь на работу. «Чертовы писатели!» – ворчала по дороге на фабрику. «Твою мать!» – сказала Жустин, когда увидела, что все инженеры, все коллеги, одеты в черные кожаные куртки из репликаторов. «Вы что, все спятили?» – спросила она Марка Скинта. «Почему спятили?» – растерялся он и протянул Жустин пакет с кожаной курткой. «Вот, возьми. Оденешь, если будет холодно, или если будешь выходить на улицу. Хотя можешь носить и на рабочем месте. Мы с Эншо так, например, и делаем». Скинта дождался, когда Жустин заглянет в пакет. «Нравится?» «Кажется, твой размер. Мы старались выбрать модель, похожую на модель куртки Билли Хейнса». Он еще что-то хотел сказать, но Жустин уже шла прочь. «Обязательно надень ее!» – крикнул вслед Скинта. Жустин хотела послать его к черту, но вокруг толпилось слишком много друзей и коллег по работе. И все они были одеты в черные кожаные куртки из репликаторов. Жустин хлопнула дверью, закрывшись в комнате отдыха. Бросила пакет с курткой на диван. В груди кипело что-то похожее на гнев. Вот только на кого злиться, Жустин не знала. Все эти люди вокруг, одетые в кожаные куртки, раздражали. Но разве этой ночью она не хотела примерить одну из этих курток? Жустин взяла с дивана пакет, заглянула внутрь. Черная кожа ничем не пахла. Жустин попыталась вспомнить запах куртки Хейнса, но не смогла. Помнила, что запах был, но вот какой? Интерес вспыхнул, разгорелся. Она достала куртку из пакета. Классическая прямая модель. Строгие линии, ничего лишнего. Жустин накинула куртку на плечи. Легкую, почти воздушную. Подошла к зеркалу. Долго разглядывала свое отражение. Призналась, что Хейнс оказался прав. Черная кожа действительно хорошо подходит к ее лицу. Да и Скинта не сплоховал. Сложно найти модель лучше. Жустин крутанулась перед зеркалом. Посмотрела, как куртка смотрится со спины. Затем вспомнила, что в таких куртках сейчас ходят все коллеги. Снова разозлилась, сняла куртку, хотела уже уйти, открыла дверь, увидела своих коллег и что все они одеты в черные кожаные куртки. Выругалась, опять закрылась в комнате отдыха. Когда же уедет этот чертов писатель?» Жустин попыталась вспомнить Хейнца, его лицо, его слова, но в памяти не сохранилось деталей, словно запах его куртки, который она помнила, но вот каким именно был этот запах, забыла. «Да и наплевать», — сказала Жустин, одела черную кожаную куртку из репликатора, прошла к рабочему месту. Еще один бракованный репликатор лежал на ее столе. Репликатор, который она вчера разбила, отправили в утиль. Жустин прочитала отчет о бракованном репликаторе, попыталась сосредоточиться на работе. Изредка она поднимала глаза и пыталась отыскать взглядом Хейнца. Он опаздывал или просто решил не приходить. Жустин подумала, что если он больше никогда не появится здесь, то от этого всем станет только лучше. Но Хейнц появился. Пришел с опозданием в час. Помятый. С мешками под глазами, словно не спал всю ночь. Жустин отметила, что он не брился. Отметила потому, что Скинта брился каждое утро. А если на вечер была намечена встреча, то брился и вечером. Все люди на фабрике следили за собой. Хотели выглядеть достойно. Но сейчас казалось, что Хейнц не потрудился даже причесаться. Лишь пригладил короткие волосы и все. Жустин услышала его голос. Он разговаривал не то с управляющим, не то с Марком Скинта, не то вообще обращался ко всем сразу. Шел с чашкой кофе в руках и оправдывался за свой внешний вид. Жустин хотелось верить, что оправдывался. Иначе зачем рассказывать, что не спал всю ночь? Зачем пенять на свою работу? Разве так сложно побриться и причесать волосы? Жустин услышала, как Скинта говорит, что тоже мало спал в эту ночь. «Можно сказать, тоже работал», – хихикнул он. Ларриен Шо поддержал его глуповатый смешок. Жустин показалось, что хихикнули все, кроме Хейнца. Потягивая кофе, он смотрел на нее. Шел к ней. Она могла поклясться, что шел. Теперь опустить глаза, окунуться в работу. Руки дрогнули. Жустин снова чуть не уронила репликатор. Выругалась сквозь зубы. «Вижу, вы прислушались к моему совету?» – спросил Хейнц. Жустин опять вздрогнула. Ей показалось, что он появился, словно призрак. Вырос из пустоты. Вот он идет в окружении ее коллег где-то далеко, а вот уже стоит здесь, смотрит на нее. Жустин чувствовала запах его кофе. «Ваша куртка», — сказал Хейнц, решив, что Жустин не поняла его вопрос и поэтому молчит. «Я говорил вчера, что вам к лицу...» «Я помню». Жустин заставила себя не смотреть на Марка. «Хорошая модель». «Да, наверное». «У вас есть вкус?» «Не у меня». Жустин снова заставила себя не смотреть на Марка Скинта. «Но...» Хейнц растерянно нахмурился, словно только сейчас понял, что недавно проснулся, и все это уже не сон, что он не брит, не причесан. «Оглядитесь вокруг», — тихо сказала Жустин. «Мы все одеты в эти чертовые куртки». «Вот как?» «Нам всем велели их надеть». «Почему?» «Потому что такая же куртка у вас». Жустин знала, что сейчас на нее смотрят все коллеги. Смотрят неодобрительно. Но она не могла остановиться. Не могла замолчать. «Потому что у меня такая же куртка?» — переспросил растерянно Хейнц. Огляделся, потрогал материал куртки Жустин. «У меня не такая куртка», — сказал он. «Все эти куртки из репликатора, а моя из настоящей кожи». В его глазах не было ничего, кроме пустоты. Смущения. «Да и пахнет моя куртка совсем не так». «Да, запах я тоже отметила», — улыбнулась Жустин. Хейнц кивнул. Снова огляделся. «Так это... они все... вы все... вы так оделись из-за меня?» Он увидел, как Жустин кивнула и выругался. Окружавшая его толпа переглянулась. «Нет, так не пойдет», — сказал им Хейнц. «Я здесь для того, чтобы писать о вас, а не о себе. Понимаете? Мне, конечно, льстит, что вы хотите одеваться, как я, но... черт возьми, вы ведь так не одеваетесь, когда меня нет». Он заглянул в глаза Ларриен Шо, не особенно понимая, кто стоит перед ним. Просто выбрал того, кто был ближе других. «И что, по-вашему, я должен написать теперь? Назвать вас приспособленцами?» «Хотите, чтобы мы сняли куртки?» — спросил Ларриен Шо. Никто не заметил, как ушла Жустин. Голоса эхом продолжали раздаваться за ее спиной. Она не знала, почему снова идет на крышу фабрики, бежит на крышу. Захлопнув дверь, Жустин прижалась к ней спиной. Морозный воздух коснулся раскрасневшихся щек. Жустин закрыла глаза, отдышалась, попробовала успокоиться. Воображение все еще рисовало голоса коллег, оставшихся где-то далеко. Казалось, что весь мир остался где-то далеко. Жустин хотела, чтобы так оно и было. Но она слышала этот мир. Слышала далекие голоса. Слышала шум жизни. Шум чужой, незнакомый. Жустин не сразу поняла это. Просто стояла и пыталась разобраться, откуда исходят странные звуки, что их рождает. Но ничто в этом мире не могло стать хозяином этих звуков. Жустин слышала приглушенные голоса людей, музыку. Но где-то далеко. Главным звуком было журчание льющейся из крана воды. Оно эхом разносилось в пустом, несуществующем помещении. Или же нет? Жустин зажмурилась, тряхнула головой. Осторожно, недоверчиво открыла глаза. Знакомый мир, где с неба падал редкий тяжелый снег и кожу обжигал холод, смещался, бледнел, смешивался с миром, который она слышала. Жустин видела кран, из которого течет вода. Видела писсуары в мужском туалете. Видела так, как если бы некий прибор спроектировал из пустоты эту картинку на реальный мир. Но картинка не была статичной. Сначала Жустин увидела, как вода течет из крана. Разбивается о поверхность белой раковины. Эта раковина находилась за пределами крыши, но вместо пустоты под ней виднелся бледно-синий кафельный пол другой реальности. Жустин не хотела верить глазам, но теперь какой-то незримый мистический проектор показал мужчину у раковины. Сначала это был лишь силуэт, но затем реальность окрепла. Она искрилась, теряла краски, становясь черно-белой, дрожала, словно флаг на шквальном ветру, но продолжала существовать. «Я спятила. Я определенно спятила», – тихо сказала Жустин, но мужчина у раковины, казалось, услышал ее. Он вздрогнул, обернулся, вглядываясь в пустоту перед собой, где стояла Жустин, но стояла в другом мире. Для него в другом. Жустин видела в его глазах растерянность, сомнение. Удивление. «Кто здесь?» – спросил незнакомец. Его голос долетел откуда-то издалека и проник в самый мозг. Жустин вздрогнула, вжалась еще сильнее в закрытую дверь за спиной. Незнакомец прищурился, сделал шаг в направлении Жустин, в направлении миража, прорезавшего его мир. «Стой, где стоишь!» – сказала Жустин. Незнакомец сделал еще шаг и замер. Голос девушки из другого мира долетел до него, проник в мозг. Почувствовал он и холод, проникавший с другой стороны. Увидел падавший с неба редкий тяжелый снег. Жустин видела, что он дрожит так же, как и она. Они оба были напуганы. И оба знали об этом. Видели это. «Кто ты?» – спросил незнакомец. Прислушался. «А ты кто?» – спросила Жустин. Связь между мирами была зыбкой, вязкой, подобно густому туману, без которого не могли бы соприкоснуться два мира. Но жить можно и в тумане, общаться, идти, ища выход. «Меня зовут Эдвард Ной», — сказал незнакомец. «А тебя?» «Меня?» Жустина вздрогнула. В какой-то момент ей показалось, что если она сейчас назовет свое имя, то назад пути не будет. Это безумие захватит ее, подчинит. «Не бойся», — сказал незнакомец. «Нет, уже не незнакомец. Теперь у него было имя. Эдвард Ной». «Тебе ничего не грозит. Это не опасно». «Откуда ты знаешь?» — спросила Жустин, слыша, как дрожит свой голос. «Такое уже случалось», — сказал Эдвард Ной. «Случалось?» Жустин почувствовала, как у нее начинает кружиться голова. «Случалось с тобой?» «Не только со мной». «Но как такое возможно?» «Есть много теорий о слиянии наших миров». «Теорий? Миров?» Теперь к головокружению добавилась тошнота. Мир вокруг изменился, но Жустин чувствовала, как сознание отказывается воспринимать эти перемены, приспосабливаться к ним. «Нет, я не верю. Это розыгрыш. Безумие!» Жустин открыла дверь, собираясь сбежать с крыши. «Нет, не уходи, пожалуйста!» Голос Эдварда Ноя утонул в топоте шагов Жустин. Она бежала по лестнице вниз, к людям. Глава третья. Ной ждал почти четверть часа, что незнакомка вернется, затем связь с чужим миром задрожала, надломилась. Мужской туалет снова стал мужским туалетом. За дверью зал кинотеатра, тишина, гул музыки и спецэффектов ночного киносеанса. Огромный исследовательский корабль бороздит бескрайние просторы Вселенной. Неосуществленные мечты, на которых теперь базировались многие книги и фильмы. Базировались не один век, хотя уже мало кто верил, что в действительности удастся покорить Вселенную. Нет, эта темная даль навсегда останется мечтой. Поэтому голосование выбирает подобные темы снова и снова. Люди голосуют за мечты, за мишуру, за то, во что не верят, но хотят видеть на экранах и читать об этом книги. И даже развитие технологий застыло, замерло в этом мире. Последний прорыв закончился 7 веков назад. Потерпев фиаско в освоении Вселенной, наука устремила свой взгляд на человека. Сначала научились изменять плод в утробе. Родители могли выбрать цвет глаз своему ребенку, избавить его от склонности к полноте, от облысения. Потом, не прошло и века, ученые добрались до мозга. Плодам вживляли навыки, способности, таланты, начинавшие развиваться и проявлять себя с рождения. Факторы, способные помешать этому развитию, удалялись, вычеркивались, стирались. Родители могли заказать себе ребенка согласно своим мечтам, а не тому, каким он станет в процессе жизни, в процессе становления личности. Но наука пошла еще дальше. Теперь она хотела забираться не только в мозг ребенка, но и в мозг взрослого, изучать его, копировать умения, навыки, знания, а затем закладывать это в мозг ребенка. Сначала никто из гениальных людей того времени не возражал. Почти никто. База гениальности росла, крепла. Но потом появился ученый-ренегат. Он выращивал клонов, собирая их внешний образ так же, как другие собирали интеллект младенцев. Так появились точные копии президентов, актеров, певцов. На судебном процессе его признали виновным и поместили в психиатрическую клинику. Но вирус уже поселился в сознании простых людей. Ученый-ренегат был еще жив, когда после долгих судебных тяжб его опыты признали правомерными, а исследования продолжили. Так мир заполонили точные копии знаменитостей, ставшие первым поколением конструкторов. Потом люди решили изменить своих кумиров, удаляя все, что им было неинтересно, все, что они не хотели принимать. Теперь новые персонажи собирались согласно веяниям времени и моды. Подобный шаг помог снизить тенденцию молодых родителей менять своего будущего ребенка. Ребенка просто делали здоровым, а гения всегда можно собрать путем голосования. Большинством собирались певцы и музыканты, писатели и художники, ученые. Прошло чуть больше века, и подобный подход распространился на президентов и правителей. Их больше не избирали, их собирали на голосовании. И так было повсюду. Простые люди теперь сами творили своих кумиров и гениев. Мир расцвел, заискрился. Мир, которым впервые в его истории правили простые люди. Никто не хотел больше стать президентом или рок-певцом. Нет, мода и взгляды менялись слишком быстро. А вместе с ними менялись и кумиры, герои. Некоторые люди, сначала в сфере науки, когда у них обнаруживался талант к математике или физике, обращались в специальные корпорации, возглавляемые собранными людьми-директорами, и просили изъять из своего мозга способность. Подобные поступки продели длящиеся не один десяток лет дебаты, результатом которых стало постановление принудительного изъятия талантов и не требующихся простому человеку навыков у всех несобранных голосованием людей. Споры по этому законопроекту длились несколько поколений, но решение никто не отменил. Менялись люди, менялся мир, но правовая база оставалась неизменной. Вспыхивали и гасли новые таланты, новые предрасположенности. Появившиеся у людей способности к телекинезу и чтению мыслей было решено на голосовании изъять, наделив ими отдельных, собранных кумиров. Этим двум возможностям, талантам, дали номера 678 и 702. То, что случилось с Эдвардом Ноем, когда он увидел девушку из другого мира, называлось талантом 1173. Способность эта была молодой, новой, неизученной. Первые упоминания о ней появились 2 поколения назад. Никто не знал, что послужило этому причиной. Возможно, способности людей вышли на новый уровень, на новую грань бытия, расширив прежние возможности, позволяя увидеть не только свой мир, но и заглянуть за грань привычной для глаз реальности. А возможно, просто настало время, и миры сблизились, позволив людям увидеть тех, кто был скрыт от них так долго. Выдвигались еще несколько теорий, но конкретного ответа не было. Все понимали, нужно ждать. «Я снова видел это», — сказал Эдвард Ной, вернувшись в зрительный зал. Он и его девушка, Бета Грим, сидели с краю последнего ряда. «Видел что?» — спросила Бета, увлеченная непокоренной вселенной на экране. «Ту девушку из другого мира». «И что она делала?» Бета продолжала смотреть на экран. «Она увидела меня». «Увидела?» Бета нахмурилась, заглядывая Ною в глаза. «Увидела, в смысле, увидела так же, как ее видишь ты?» «Да». «Ух ты!» Она нахмурилась сильнее. «Так это значит... значит, что теперь ты знаешь ее имя?» «Нет». «Но мне казалось, ты сказал, что она могла тебя видеть». «Да, но она испугалась». «Почему?» «Наверное, в их мире ничего не знают о просветах». «Тогда она, наверное, действительно напугана. Может быть, думает, что сходит с ума». «Помнишь, как это было, когда просветы впервые увидели в нашем мире?» Бета передернула плечами. «Жуть. Бедная девочка». «Не такая уж она и девочка». «Что?» «Я же говорил, что ей около 30». «Все равно». Громыхнувшие спецэффекты снова приковали внимание Беты к экрану. Но и тоже попытался сосредоточиться на фильме. В конце концов, за последние годы он видел девушку из другого мира достаточно часто, чтобы зацикливаться на этом сейчас, но... Но ведь он впервые смог заговорить с ней. Кто-нибудь еще, у кого случались просветы, разговаривал с людьми из параллельного мира? Или как там называть эту новую реальность за туманной пеленой? Фильм начал раздражать. Хороший фильм, который можно будет посмотреть позже. Ной поднялся на ноги, вышел на улицу. Зима в его мире была снежной, но теплой, особенно днем. Под яркими лучами солнца таял снег. На крышах нависали сосульки, звенела капель. В другом мире, в мире просветов, тоже была зима. Но зима холодная и почти без снега. Город был небольшим, и Ной дошел до своего дома пешком. В тишине, в одиночестве, волнение пережитого просвета усилилось, и он с трудом дождался, когда вернется Бета. Сидел на кухне и слушал, как шуршит в прихожей, раздеваясь, женщина, с которой он жил последние 6 лет. Примерно столько же времени он видел просветы. Возможно, видел и раньше, но уже забыл об этом. Многие в этом мире видели просветы. Но вот общаться, кажется, он начал первым. Но и решил, что с утра попытается побольше узнать об этом. «Я так и думала, что ты не спишь», — сказала Бета. «Хотел дождаться тебя». «Ну вот и дождался. Теперь пошли спать». Она прошла в спальню. «Фильм понравился?» — спросил Ной. «Понравился». Бета забралась под одеяло. Спать не хотелось, но Ной заставил себя лечь рядом. «А та девушка из просветов?» Осторожно спросила Бета. «У нее есть дети?» «Нет». «Как ты думаешь, почему?» «Я не знаю». «Может быть, комитет не дал ей согласия? Сколько раз она выдвигала на голосование этот вопрос?» «Не думаю, что у них вообще есть комитет. Да и вряд ли они решают завести детей общественным голосованием». «Тогда как?» «Не знаю. Может быть, по старинке». «Ты извращенец!» «Я просто шучу». Какое-то время они молчали. «Значит, в их мире...» — осторожно спросила Бета. «В их мире все еще есть... забыла, как это называется?» «Что называется?» «То, о чем ты только что пошутил». «Нет, думаю, что у них этого нет. Я, по крайней мере, не видел». «Это хорошо. Не очень хочется жить с человеком, который видит все эти гадости». «Зато у них есть репликаторы». «Это те штуки, которые делают еду?» «Не только еду. Они могут делать все. Не знаю, как это работает, но ты можешь получить любую вещь из базы данных. Все, что захочешь. Представляешь? Не очень просто это представить. Мне кажется, у них нет денег. Как же тогда они живут? Говорю же, все можно получить из репликатора. А как получить репликатор? Я не знаю. По-моему, у них очень сложный мир. Бета повернулась на бок, закрыла глаза. Спустя пару минут она уснула. Ноя лежал на спине с открытыми глазами до утра, но так и не понял, спал он или думал всю ночь. «Ты неважно выглядишь», — подметила Бета мимоходом перед тем, как ушла на работу. Ной сварил себе кофе, дождался, когда откроется информационный центр их крохотного города. Он изучал базу данных допоздна, пытаясь найти случаи, когда просветы связывали людей разных миров так, как это случилось с ним вчера. Но архив не дал желанных ответов. Он был первым, кто смог заговорить с чужаком. «Не забывай, что ты так и не узнал, как зовут ту женщину», — напомнила ему Бета за ужином. «Думаю, это может оказаться важным». «Та женщина знает, как зовут меня», — я сказал ей. «Да, я помню. Ты сказал, что она убежала». Бета отвернулась, пытаясь скрыть улыбку, затем спешно извинилась. «Может быть, тебе снова обратиться в комитет, чтобы они изъяли у тебя эту способность?» Они дважды отказали мне. Думаешь, что-то изменится на этот раз? Может быть. Бета заглянула ему в глаза. Если ты заверяешь, что смог заговорить с той женщиной... Она замолчала, услышав далекую мелодию, которой не было места в этом мире. Ты слышишь? Спросила Бета. Но и не ответил. Реальность надломилась, обнажила скрытый пеленой тумана другой мир. Мир девушки, имени которой Ной не знал. Ее дом, ванная комната, запах ароматизированных свечей. Ной услышал, как Бета шепотом зовет его по имени, потому что впервые стала свидетелем просвета. «Что происходит, Эд?» – спрашивает она. Жустин слышит ее голос, открывает глаза. Вода в ванной вздрагивает. Безумие снова добралось до нее. Безумие с лицом Эдварда Ноя. Он смотрит на нее из другой реальности. «Уходи!» Говорит она. Говорит не столько Эдварду Ною, сколько своему безумию. Теперь закрыть глаза, заставить себя не думать, не чувствовать. Ничего нет, никого. Она одна. Одна в своем доме, в ванной. Все остальное не имеет значения. Эдвард Ной несколько раз открывает рот, пытаясь заговорить. Но нужных слов нет. Вообще ничего нет. Он взволнован и растерян. Растерян не потому, что видит эту девушку, а потому что видит ее в такой пикантной ситуации. И видит не только он, видит Бета. «Такое впервые», — оправдывается шепотом Ной. Но видение уже дрожит, распадается на части, тает. Бета сидит за столом, бледная, растерянная, зубы плотно сжаты, в глазах гнев. Последней угасает музыка чужого мира. Бета пытается побороть дрожь. Ей кажется, что если сейчас она перестанет злиться, то потеряет сознание. Так много слышать об этом мире, знать о том, что он существует, но быть не готовой ко встрече с ним. Особенно с этой голой женщиной в ванне. В эту ночь Ной снова не смог заснуть. Разыгравшееся воображение оживило шорохи и тени. Казалось, что другой мир таится где-то здесь, рядом. Ной вскакивал, оглядывался по сторонам. Бета ушла спать на диван в гостиной, оставив его одного. Ей нужно было подумать и решить, что делать дальше. Несколько раз она на цыпочках подкрадывалась к спальне, прислушивалась, но другой мир не возвращался. Другая женщина не возвращалась. Женщина в ванне. Последнее было почти так же неприлично, как если бы Ной видел ее без одежды. И что-то подсказывало Бетте, что Ною это понравилось, взволновало. Иначе почему он не хочет снова обратиться в комитет? «Может быть, он уже знает, что на этот раз они не откажут ему?» Подумала Бета. «Что, если он не хочет обращаться в комитет, потому что ему нравятся эти просветы?» Стыд за своего мужчину залил щеки Беты румянцем. «Нет, она не может позволить, чтобы эти видения остались. Неважно, хочет этого Эдвард или нет, нужно положить просветам конец и вернуться к нормальной жизни». Бета осторожно поднялась с дивана и вышла на кухню. Почти час ей потребовался на то, чтобы составить заявку в комитет от имени Эдварда Ноя. Подделка документов вызывала дрожь, но другого выхода Бета не видела. Она была так сильно взволнована, что после того, как отправила заявку, еще долго не могла заснуть. Ей ничего не снилось. Она хотела верить, что не снилось. Сейчас сны предательски напоминали о просветах. «Ты все еще злишься на меня?» – спросил утром Ной. «Я злюсь не на тебя. Я злюсь на способность, которой не должно быть у нормального человека», – сказала Бета. Ной долго смотрел на нее, пытаясь понять, о чем она думает. Но лицо Беты стало подобно глиняной, бездушной маске. Тревожное безразличие, которое чувствовал Ной и после того, как Бета ушла на работу. Для самого Ноя работа закончилась, как только появились первые видения, первые просветы. Пособие выплачивали небольшое, но сумму исправно увеличивали каждый год всем, у кого были просветы. И каждый год комитет собирался и решал, что делать с этими появившимися талантами. Да и талант ли это? До тех пор, пока решение не было принято, к просветам у людей относились как к заболеванию. Ной пытался отыскать других, подобных себе, но информация тщательно скрывалась. Ной услышал стук в дверь и вздрогнул, подумав, что возвращаются его видения. Но стук не принадлежал чужому миру. На пороге стояла группа регуляторов из комитета. Ной не знал почему, но их одежда и их лица всегда пугали его. Что-то в них было недоброго, гнилостного. «Эдвард Ной?» – сухо, надтреснуто спросил один из них. «Да, что, собственно?» «Следуйте за нами», – оборвал его на полуслове регулятор. «Но...» – Ной нервно покосился на ждавший у порога транспорт комитета. Внутри все как-то сжалось. «Что это? Почему они здесь? Хотят поговорить о пособии?» «Могу я взять куртку?» «Только быстро». «Конечно». Ной чувствовал, как усиливается волнение. «А что, если они здесь из-за моих видений, просветов?» Думал он, выходя на улицу. «Но как они узнали? Кто им сказал? Бета?» «Ну, конечно, Бета». «Но почему?» Ной забрался в транспорт регуляторов. Комитет находился на окраине города. Большое неуклюжее здание, похожее на стальной куб. Внутри все было серым. Даже мебель и та стального цвета. Ноя провели в комнату заседаний. Собрание комитета сидело за серым прямоугольным столом. 6 мужчин и 2 женщины. Лица жесткие, словно вырубленные из старого-старого камня. Причем скульптор явно был любителем, неумехой, если, конечно, не ставил себе целью превратить эти лица в дисгармоничные маски, лишенные красоты и привлекательности. Ни один звук извне не проникал в эту комнату. Тишина оказалась абсолютной. «Сегодня утром мы получили от вас заявку на изъятие способности видеть просветы», сказал сидевший в центре стола начальник комитета. «Это уже 3-я заявка, верно?» «Заявка?» Ной почувствовал, как тошнота подступила к горлу. «Я не подавал заявку». Бета Грим принесла заявку. «Она же выступила в качестве свидетеля, что ваша способность усилилась». «Не понимаю, при чем тут Бета?» «Разве вы не живете с этой женщиной?» «Живу, но...» «Значит, у нас нет причин, чтобы сомневаться в ее показаниях». «Но я не подавал...» Но и заставил себя замолчать. Неожиданно ему все стало ясно. «Говорите громче. Вас не слышно», – велел начальник комитета. «Я не...» Ной вдруг подумал о том, что будет, если он скажет, что Бета подделала документы. «Я...» «Что?» – начальник комитета подался вперед, заглядывая Ною в глаза. Ной не двигался, не дышал. От напряжения перед глазами поплыли темные пятна. В помещении было тепло, но он чувствовал, как холод пробирается под его одежду. Этот серый стальной куб сводил с ума. На стенах ни одной картины. Потолки высокие. Ной замер. Тяжелый редкий снег падал сверху, рождаясь из пустоты. Он падал за огромными окнами, которых никогда не было в этом стальном кубе. «Что это?» – растерялся начальник комитета. «Это и есть просвет?» «Это и есть ваша способность?» Он уставился на Ноя, требуя ответа. «Это...» Ной запнулся. Яркое солнце другого мира ослепило привыкшие к искусственному освещению глаза. «Снова ты!» – услышал Ной знакомый женский голос. Обернулся. Одетая в черную кожаную куртку девушка стояла у станка, меряя Ноя негодующим взглядом. Где-то за ее спиной суетились люди. Но они походили больше на призраков, на дымку. В реальном в этом мире была лишь девушка. Знакомая девушка. «Это и есть просветы?» – снова спросил начальник комитета. Его голос громыхнул, отражаясь от железных стен в мире Ноя. «Это и есть другой мир?» «А что еще это, по-вашему?» – спросил Ной, только сейчас понимая, насколько сильно привязался к своей способности, к этим просветам. Они стали его неотъемлемой частью. Он верил, что стали, верил и не хотел отдавать. «Эндрю Ной!» – снова громыхнул начальник комитета. «Верните нам нормальный мир. Думаю, мы видели достаточно». «Я не могу», – тихо сказал Ной, но просвет уже распадался, словно испугался этого жесткого, надтреснутого голоса. Растворялся. Возможно, его последний просвет.